новое ракетное и реактивное оружие. Очень ответственной и, быть может, самой интересной задачей немецкой военно-инженерной службы была разработка и осуществление совершенно новых идей в области военной техники, которые в большом количестве непрерывно и со всех сторон поступали в управление вооружений сухопутных войск в виде изобретений и рационализаторских предложений. К сожалению, использовать можно было лишь некоторые из них. Из огромной кучи соломы и мякины всегда трудно извлечь несколько драгоценных зерен пшеницы. В этом отношении генерал Беккер, ставший впоследствии начальником управления вооружений, был своего рода гением. Немцы первыми проложили путь для развития ракетного оружия. В развитии управляемого на расстоянии ракетного оружия они далеко опередили все другие государства. Но это техническое превосходство уже не могло повлиять на ход войны, так как в 1944-45 годах отрасли германской военной промышленности, производившие это оружие, были парализованы воздушными налетами противника. Пороховую ракету немцы начали испытывать еще в 1929 году. Годом позже, во время первых экспериментов с жидкостной ракетой, была признана возможность постройки большой ракеты дальнего действия. Создание ее было поручено ученым Дёрнбергеру и фон Брауну. Вначале думали, что пороховая ракета явится лишь более мощным и усовершенствованным преемником старого газомета. Для учебных целей ракеты наполнялись дымовыми веществами. Отсюда и возникло несколько необычное название ракеты «газомет». Для того, чтобы иметь основания для использования химических войск в войне, даже в том случае, если химической войны как таковой не будет, было решено дать химическим войскам на вооружение реактивные снаряды с взрывным зарядом. Благодаря тому, что заряд был весьма большим, реактивные установки имели определенный успех, особенно при использовании их сосредоточенным. Позднее появились зажигательные снаряды, наполненные зажигательной смесью. Они были предшественниками нынешних напалмовых бомб и снарядов. При введении всякого принципиально нового оружия производилась тщательная проверка на предмет применения его в других родах войск и видах вооруженных сил. Поэтому пороховая ракета вскоре появилась и в авиации в качестве вспомогательного средства для взлета самолетов, а позднее и как самостоятельная боевая ракета. Подобные реактивные снаряды с успехом применялись и в русских войсках. Авиационная ракета значительно облегчила борьбу авиации с танками. Кроме того, она играла известную роль в воздушном бою. Важнейшим средством противотанковой обороны ближнего боя было упоминавшееся выше ружье «Базука», которое у немцев называлось сначала «Офенрор», а позднее «Панцершрек». Это оружие по своему внешнему виду напоминало самоварную трубу без колен длиной 2 метра. Стрельба по танкам велась с плеча небольшими ракетами калибра 80-100 мм, снабженными кумулятивным зарядом на расстоянии до 100-150 метров. Кумулятивный заряд в комбинации с пороховой ракетой также нашел себе очень большое применение. Особенность кумулятивного заряда состоит в том, что он выбрасывает в узком снопе пламени газы, образовавшиеся при детонации со скоростью несколько тысяч метров в секунду. Обладая огромной кинетической энергией, массы этого газа легко пробивают даже очень толстую броню. Это замечательное физическое явление было открыто с помощью искровой кинематографии. Патент на это открытие был выдан еще до войны, и теперь управление вооружения ухватилось за него, видя в нем средство, которое могло помочь немецким саперам уничтожать и выводить из строя мощные бетонированные доты противника. Об эффективности нового оружия свидетельствует вошедший в историю факт падения крепости Эбен-Эмаэль. Принцип, на котором основывалось действие магнитных противотанковых мин, был использован в военно-морском деле для подрыва военных кораблей водолазными лягушками и в артиллерийских и реактивных снарядах. Они стали известны в артиллерии как бронебойные снаряды АШАУ. Фауст-патрон, так же как и упомянутый уже противотанковое ружье «Панцершрек», имел гранату с кумулятивным зарядом. Стрельба из него производилась по принципу безоткатного орудия. Отсюда и пламя длиной 1,5 метра, образующееся за тыльной частью фауст-патрона. Кроме того, кумулятивные заряды нашли себе применение и в противотанковых минах. При прохождении танка над такой миной срабатывал ее магнитный взрыватель, и кумулятивный заряд пробивал танк снизу. Управляемая на расстоянии противотанковая ракета «Роткепхен», хотя и была подготовлена к выпуску, однако появиться на свет уже не успела. Кумулятивные заряды, введенные впервые в немецкой армии, были использованы во время войны всеми воюющими государствами. Вскоре после начала войны пороховая ракета была использована русскими в установках, известных под названием «Сталинского органа». Сноска. Так немцы называли наши реактивные минометы РС «Катюша». Конец сноски. Появившиеся вслед за этим в Германии обычные пороховые ракеты, запускаемые с установок, были усовершенствованы. Помимо основных, в них были высверлены дополнительные дюзы, придававшие ракете вращательные движения и, следовательно, делавшие ее более устойчивой при полете. Разрывной заряд переместился в заднюю часть ракеты. Такие ракеты обладали большей точностью попадания и были значительно эффективнее, чем ракеты «Сталинского органа». Англичане и американцы успешно применяли ракетные установки в десантных операциях, потому что их незначительная отдача давала возможность вести огонь с легких судов. Когда в 1941 году воздушная битва над Англией была проиграна и немецкая авиация понесла большие потери, снова начались работы по созданию управляемой летающей бомбы, прерванной в 1939 году. Самолет F-103 конструкции фирмы «Фюзельер-Верке», называвшийся также «Кирскерн» и явившийся прототипом самолета-снаряда «Фау-1», представлял собой реактивный самолет весом 2,2 тонны и длиной 8 метров. Самолет нес 800 килограммов взрывчатых веществ. Запуск самолета-снаряда «Фау-1» осуществлялся при помощи катапульты. Он имел простой воздушно-реактивный двигатель и мог подниматься на высоту до 3000 метров. Его максимальная скорость составляла около 600 км в час, а радиус действия равнялся 300 км. Бомбардировка этими самолетами-снарядами Лондона началась 13 июня 1944 года, то есть вскоре после начала вторжения. В общей сложности со стартовых площадок в воздух поднялось примерно 8-9 тысяч самолетов-снарядов «Фау-1», из которых около 2/3 достигло побережья Англии и около 1/3 Лондона. «Фау-1» имел орган управления, снабженный пневматическим устройством, позволявшим снаряду автоматически менять высоту и курс полета. Реактивный снаряд «Фау-2» представлял собой управляемую на расстоянии жидкостную ракету. Он был создан группой инженеров управления вооружений сухопутных войск под руководством ставшего впоследствии генералом доктора Вальтера Дорнбергера. Эти ракеты, обладающие очень большой дальностью полета, должны были заменить сверхдальнобойную артиллерию. 3 октября 1942 года первая большая ракета поднялась в воздух с испытательного аэродрома Пенемюнде и пролетела 192 километра вдоль побережья Балтийского моря. Ее талантливый главный конструктор доктор Браун уже тогда мечтал, как и все конструкторы ракет, о ракете для полетов в межпланетное пространство. «Фау-2» имел длину 12 метров и стартовый вес 12,6 тонны. 1 тонна веса приходилась на разрывной заряд, 8,9 тонны составляла горючее, этиловый спирт и кислород. Максимальная скорость снаряда достигала 1600 метров в секунду, потолок был равен 90 километрам, а дальность полета лежала в пределах 330 километров. У цели скорость полета, благодаря сопротивлению воздуха, снижалась до 1000 метров в секунду. Боевое применение реактивных снарядов «Фау-2» против Англии началось в сентябре 1944 года. В общей сложности по Англии, главным образом по Лондону, было выпущено 3165 реактивных снарядов. Сноска. В различных других источниках эта цифра колеблется в пределах от 1500 до 9000. Конец сноски. Около 2000 снарядов «Фау-2» было выпущено в последней фазе войны по городам Антверпену, Брюсселю и Льежу. Самолет-снаряд «Фау-1» и реактивный снаряд «Фау-2» имели разрывной заряд весом в 1 тонну и при взрыве производили огромные, если не колоссальные разрушения. Но еще сильнее было их моральное действие. Самолет-снаряд «Фау-1» приближался к цели в горизонтальном полете с хорошо известным нам теперь пронзительным ревом, напоминающим рев современных реактивных истребителей, которые вдобавок к бесконечным воздушным тревогам сильно действовал на нервы лондонцев. Налеты Фау-2 вызывали у англичан еще больший страх. Они приближались без всякого предостерегающего шума и действовали как гром среди ясного неба. Подлетающий снаряд с его огненным острием можно было заметить лишь случайно, за несколько секунд до разрыва. Отважные английские летчики сбивали самолеты-снаряды Фау-1 либо в атаке огнем пушек и пулеметов, либо тараня их сбоку. Но для борьбы со снарядами Фау-2 в то время не существовало еще никаких других средств, кроме обстрела и бомбардировки трудно отыскиваемых и постоянно меняющихся стартовых площадок. В дальнейшем, когда сектор обстрела благодаря продвижению армии союзников в Европе уменьшился, против самолетов снарядов Фау-1 стала успешно действовать и английская зенитная артиллерия. Важнейшей составной частью Фау-2 был надежно работающий мощный жидкостно-реактивный двигатель, а у Фау-1 воздушно-реактивный двигатель прямоточного действия. Не менее важными были также и приспособления для автоматического управления и управления на расстоянии. Тем самым мы приходим уже к области совершенно новых, революционизирующих всю военную технику открытий. Таковыми, наряду с устройствами для автоматического управления и управления на расстоянии, являются все современные снаряды и прочие средства, снабженные локационными приборами и новыми взрывателями, которые срабатывают автоматически при приближении снаряда к цели. Среди локационных приборов имеются пассивные, то есть такие, которые только воспринимают исходящие от цели световые или тепловые лучи, и активные, которые сами могут посылать световые, инфракрасные или радиолокационные лучи и регистрировать их отражение от цели. Между прочим, действие взрывателей, срабатывающих вблизи от цели, было основано на отражении звуковых волн и влиянии электромагнитного поля цели. Наиболее успешно этот принцип был использован в военно-морском флоте при разработке новых типов мин и торпед. Опыт моряков был затем перенят и для создания новых типов самолетов-снарядов и реактивных снарядов. Причем в этой работе принимали участие инженеры и техники всех видов вооруженных сил. Одним из самых многообещающих проектов был проект управляемый на расстоянии 4-тонной жидкостной ракеты типа Фау-2, разработанная на опытном полигоне Пенемюнде. Ракета была сконструирована в 1943 году, а в конце 1944 года успешно прошла многочисленные испытания. Однако серийное производство ее не могло быть налажено, потому что германская промышленность к этому времени была парализована воздушными налетами. Используя тот же самый принцип, фирма «Рейнметалл» сконструировала зенитные ракеты «Рейнтохтер» и «Фойер-Лили», скорость которых уже превышала скорость звука, в то время как две меньшие ракеты «Шметтерлинг» профессора Вагнера и «Энциан» фирмы «Мессершмитт» Аугсбург, имевшие форму самолетов, могли развивать лишь дозвуковые скорости. Эти зенитные ракеты также не были приняты на вооружение, хотя, безусловно, могли бы произвести в воздушной войне коренной переворот. Сбрасываемые с самолетов, управляемые на расстоянии планирующие бомбы, были изготовлены раньше других. Результаты их применения были самыми различными. Авиационные бомбы SD-1400X весом 1450 кг, изготовленные фирмой «Рейнметалл Борзих» по проектам доктора Крамера, в 1943 году был потоплен прямым попаданием итальянский линкор «Рома». По данным инженера Майера, управляемыми на расстоянии снарядами было потоплено более 400 тысяч тонн корабельного тоннажа, причем 40% судов за счет прямых попаданий. Чтобы избежать радиопомех, было создано приспособление для управления снарядами на расстоянии по кабелю. Делались даже проект установки телевизионной связи между снарядом и самолетом-маткой, чтобы дать летчику возможность направлять снаряд в цель из-за облаков или при изменении самолетом своего курса. Для чисто воздушного боя были созданы истребительные ракеты X-4 в 60 килограммов и HS-298 килограммов. Ракета X-4 представляла собой жидкостную ракету, управляемую по проводам с самолета. Ракета HS-298 управляемую по радио пороховую ракету. Обе эти ракеты также не были применены на фронте. Немцы не могут без боли вспоминать о том, к каким изумительным достижениям пришли их исследователи, инженеры и специалисты во время войны, и как эти достижения оказались напрасными, тем более, что их противники не могли противопоставить этим новым видам оружия ничего, что могло бы в какой-то степени равняться с ними.